Глава 18. Поутру следующего дня Иван Васильевич коротко отстоял за утренню и вышел из Успенского собора скорым шагом. За ним ближние отроки, дети больших воевод, вели в окружении своем пятилетнего Дмитрия Иоанновича, наследника, но уже государя всея Руси. Наследник и государь шмыгал носом, сопливил. Мать его, Ленка Молдаванская, стояла среди кучки великих бояр, тоже как бы при защите. Соборный дьяк прочел с лобного места венчальный приговор. «Подписано!» — на всю площадь громогласил дьяк. «Государь всея Руси Дмитрий Иоаннович...» Народ встал на колени, но, услышав, кем подписана венчальная грамота, поднял лица вверх. Заворчал народ. Дьяк успокоительно добавил. «Великий государь всея Руси Иван Васильевич к тому договору руку приложил». Народ склонил головы к земле. От земли к лобному месту донеслись смешочки. Вслед отцу из собора вышла великая княжна Елена Ивановна. Над ее головой держал венчальную корону конюшей великого государя Шуйский. Рядом с Шуйским медленно ступал, колыхая брюхом, посол литвинский Станислав Нарбутович. Он тоже держал венчальную корону, но над пустым местом справа от Елены Ивановны. Муж, король литвинский Александр, повторит венчальный обряд уже на литвинской земле со своим присутствием. Иван Васильевич, великий князь московский, притч обряда подошел к дочери, поцеловал троекратно. Со стороны великих бояр что-то громко сказала сыну Ленка Молдаванская. Мальчонка повернулся к невесте, протянул руки, тоже, видимо, целовать. Народ тихо загудел. Шуйский ловко наступил мальцу на ножку. Дмитрий Иванович заплакал. Его махом утянули в свою толпу черные монахи, шедшие позади брачующихся. Ленка Молдаванская шикнула протестно. Иван Васильевич немедля отмахнул стражи. Стража, полутысяча немецких рейтар, тут же рассыпалась, оттесняя народ. Открылся проход к венчальному поезду, стоящему у грановитой палаты. Под ноги Елене Ивановне раскинулся, будто сам собой, длинный узкий ковер до самого венчального поезда, красный, сияющий. Венчальная процессия ступила на ковер. Хор монахов благостно запел «Богородица, Дева, радуйся». Великого боярина Ивана Юрьевича Патрикеева тронул за руку неведомо откуда взявшийся сотник из личной охраны. Шепнул, нагнувшись прямо в ухо. «Поутру стали по особым спискам брать монахов с дальних подмосковных монастырей. Митрополит Зосима велел о том предупредить. Берут монахов нового устава. Подпись под тайным указом только вон его, пацана Дмитрия». «Чего врешь?» — изумился боярин Патрикеев. «Он же писать не умеет». И тут же тревожно оглянулся. Все большие люди уперлись глазами в богатейшую венчальную процессию. Стольник криво дернул губой. «Трусил, что ли?» — шепнул. «Подпись писец написал, а мальчик свой палец приложил. Ну, я пошел». «Стой! Ко мне на подворье иди. Тотчас пусть соберут мне обоз. Едем из Москвы к войску». Сотник повеселел глазами, живо побежал в сторону татарских ворот. Великий боярин Иван Юрьевич Патрикеев стал выбираться из толпы. «Ты куда это?» — спросил Патрикеева боярин Ряполовский. «Сейчас пить почнем. Во здравие». «Скажешь Ивану, великому князю, что я немедленно выехал в большой полк под город Порхов. Мол, что-то тревожное в том полку». «Трусишь? К лешему тебя забери». «Иди туда же!» — отозвался большой боярин, толкаясь среди чужих. Народ на площади зашумел сердито. Боярин Патрикеев сморщил лицом, быстро и свирепо обернулся. Свирепо не получилось, сам понял. Получилось и глупо, и слезливо, и боязно. Шумели не на его уход. Шумели на примаса католиков Литвы и Польши. Тот вдруг выбежал вперед в венчальной процессии и первым пошел по красной дорожке к венчальному поезду из 10 пышно убранных повозок. В руках, торжествуя, примас нес большой католический крест о 4 концах. Примас успел сделать 5 шагов. На 6-м 2 здоровенных молодца вдруг поднялись с колен из толпы, дернули примаса в кучу народную. Образовался малый и быстрый клубок тел. Станислав Нарбутович отвел глаза и смотрел на небо. «Бывает», — шепнул ему конюший Шуйский, старательно напрягая руку, чтобы удержать золотую тяжеленную венчальную корону над головой невесты. «Московский народ силен за свои обычаи постоять, против их нарушения». «Вижу», — шепнул в ответ Нарбутович. «И даже удивлен, что народ московский так крепок телом, будто ратники личной охраны великого князя, а не народ, завалили аки зверя нашего божьего слугу». «А ратники тебе что, не народ?» Великая княжна Елена Ивановна обернулась к ругающимся, несшим венчальные короны. «Блюдите!» Шедшие позади брачного хода монахи громким, слаженным хором затянули полагающуюся моменту молитву. Лавочники на Красной площади, на другой день по восходу солнца, явившиеся отпирать торговлю, все похмельные и веселые, вдруг очумели. Половину площади запирал плотный строй стрелецкой тысячи. 4 полка стояли коробом вокруг Успенского собора. Расстояние от стрельца до стрельца — сабельный мах. «Уд же идти вам, масленица!» — шепнул своему соседу, к халашику, мясник Проворыч. «Казнят кого, али как?» «Акстись! После вчерашнего венчания какая казнь? 3 дня не прошло». «Слышь, калашник, точно 3 дня не прошло». Проворыч остановился в 2 шагах от огромного стрельца в зеленом кафтане. «А это Лукича, кабачика сын, Мишка». «Здорово, Мишка!» «Проходи, купец, не велено!» Густым горловым шепотом ответил Мишка. «А то бердышом!» Калашник очумело глянул на Мишку-стрельца, покосился на окна грановитой палаты. «Везде тишина, не огонька». «У тебя лавка будет подали от сель», — сказал Проворочу Калашник. «Пошли к тебе, а? Выпьем». «Я прихватил баклажку». «Пойдем. У меня там медвежий окорок закоптился, поди. А то чего-то тут...» Под свирепым глазом Мишки-стрельца купцы завернули на сторону к мясным рядам. Сын кабачика им тихо-тихо шепнул вослед. «Дядька Проворыч, игумен Волоцкий у государя гостит. Прости». Вот по что народ московский на Красную площадь лаптей не ставил и носа не казал. Игумен Волоцкий на Москве у государя. «Давай, Гаврил, рассказывай». Иван III игумена звал только Гаврилой, монашеское нерусское имя ему претило. Игумен Волоцкой обители сел вольно, достал тетрадь самошитую большого размера, открыл читать. «Брось, говори так, верю». Игумен положил тетрадь под руку Ивана III, заговорил тихо, душевно. «У них, у Марфы-посадницы, все расписано, как у греков в Евангелии. Мишка Алелькович, ей наиближний теперь, как бы личный посол от Круля Литвинского, когда я отъезжал по твоему зову, как раз тоже свадебное предложение сделал Марфушке, курве окаянной». «Этот стервец станет мужем Марфы?» «Да не так, великий государь. Она, видишь ли, все кочевряжилась насчет возглавить заговор против тебя. Так Мишка Алелькович от имени зятя твоего Александра Литвинского сделал ей предложение принять в мужья литвинского князя фамилией Моносевич. тому уже скоро 70 лет, так чтобы Марфа по быстрой кончине того мужа стала при статусе. Это значит, когда они, жидовствующие, оторвутся от тебя, от Москвы, то Марфе бы сесть на Новгород полным чином литвинской княгини. Будто как в летописях, когда на Киеве сидела Ольга-княгиня. «Никакой Ольги на Киеве не сидела!» — взорвался Иван Васильевич. «Тоже ослы! Греческим воровством записали сказку про Ольгу. Древлянских послов в яме засыпала, других послов в бане пожгла, город древлянский птичками запалила». «Да погоди ты, великий государь, хаять летописи!» «Нет, я все же выпью!» Иван Третий грохнул рукоятью кинжала по пустой медной тарели на столе. Загрохотало так, что гридни, сунувшиеся в палату, затряслись и половину стола заставили. Игумен Волцкий опрокинул в рот малый серебряный кубок водки, крякнул: «Мои люди в ближнем окружении Марфы-посадницы!» «Курва она и более никто!» — рассвирепел великий государь. «Мои люди покрали у нее некоторые бумаги, а некоторые переписали верно и без лжи. В тех бумагах...» «На стол мне те бумаги!» «Уже лежат, не видишь тетрадь?» «Как не беситься государю! Еще отец его Василий, прозванием Темный, ухайдокал мужа этой поганки Марфы за то, что тот почел ту замятню против московской власти на Новгороде. Василий даже татар подкупил обещанием удвоить дань, если они не полезут разводить Москву и Новгород. Он татарам, конечно, врал, но как же быть, ежели от Москвы уходит земля, по которой все купецкие товары идут в католические страны? Москва всю свою историю жила посредничеством в торговле и защитой купеческих интересов. Отобрать у нее этот кус — и загнется Москва».